Глава 25. Вот это удача! Седов и не заметил, как произнес это вслух. Он зашел в кафе перекусить, когда его помощник прислал ему запись с видеорегистратора джипа, хозяин которого жил по соседству с Залетаевыми. Он несколько раз внимательно просмотрел видео, все еще не веря своим глазам. Ровно в 5:15. Из дома Жени Залетаевой вышел, спокойно минуя будку со спящим охранником, высокий мужчина в черном спортивном костюме с капюшоном. Он шел быстро, слегка прихрамывая, и, свернув в кусты, исчез. Кто же это такой? Ответ мог знать только охранник Александр Петров. Седов позвонил ему и назначил встречу. Тот вот уже 2 дня как работал в охране ювелирного магазина на Патриарших. Он с трудом припарковался, вышел из машины за целых 2 квартала от магазина, как ему позвонила жена. Она напомнила ему, что через 1,5 часа их ждут в кафе в районе станции метро «Аэропорт», и чтобы он не забыл купить цветы. У своячницы Нади юбилей, 30 лет, и она любит белые эустомы. «Ты знаешь, у меня единственная сестра, и поэтому прошу тебя, купи ей букет из 35 штук. Все-таки круглая дата». «Саша, но ведь это почти 6 тысяч!» — воскликнул он. «Я, конечно, очень уважаю Надю, она хороший человек, но...» «Не забывай, что на мой день рождения она подарила нам целый диван». «Да она на свои адвокатские гонорары за месяц может купить 100 таких диванов!» Но Саша уже отключила телефон. Возражения не принимаются. Седов открыл стеклянную дверь ювелирного магазина. Там, кроме охранника Петрова, за сверкающими прилавками с золотом и драгоценностями находились 2 молоденькие продавщицы и ни одного покупателя. Он открыл планшет, показал видео. «Ты узнаешь его?» Петров несколько раз просмотрел видео. Сказал, что примерно такой же комплекции был сам хозяин, Владимир Иванович Залетаев. Может, и кто из его друзей тоже высокий и крупный, но ничего определенного он сказать не может. Лица-то не видно. Ну, прихрамывает человек, и что с того? Сегодня прихрамывает, а завтра нет. Может, ногу повредил. Понятное дело, что лицо преступника скрывает капюшон спортивной куртки. И вот что понадобилось этому громиле в этом доме? Может, это кто-то из близкого окружения? А может, сын Залетаева? Может, и он тоже такой же комплекции? Седов, уже вернувшись в машину, открыл фото его досье. Еще раз внимательно перечитал, посмотрел фотографию. Не такой уж он и крупный с виду, хотя рост 180 сантиметров. Скорее, даже худощавый. Но почему он не числится в списках погибших? Ни в Сербии, ни в России. Может, он сменил фамилию и вернулся? Отравил отца? Сколько угодно препаратов, которые вызывают сердечный приступ и проявляются в организме спустя несколько дней. И теперь вот хочет прибрать к рукам все наследство. А что? Вполне себе рабочая версия. Тем более, что Залетаева быстро похоронили и никаких дополнительных анализов не делали. И смерть его, по документам, не криминальная. Как же не вовремя случился этот юбилей у Надежды. Седов, понимая, что руководство никогда ему не даст добро на поездку в Варну, собирался взять отпуск и купить билеты и визу на свои деньги. К тому же планировал занять у той же Нади, которая всегда охотно одалживала ему любые суммы, зная, что он вернет. Да и так, по-родственному. Ему очень хотелось помочь Залетаевой. Уж как-то особенно сильно задела его эта история с выстрелами в детской. Но теперь, когда у Нади юбилей, праздник, вот как он может подойти к ней и попросить 1000 евро? Безусловно, Женя ему вернет, когда окажется в Москве, и восстановит свои банковские карты и счета. Но как-то все пока что вилами на воде. Хорошо, что хотя бы временное удостоверение личности Жени ему обещали оформить. Он заехал в цветочный магазин, купил пышный букет белоснежных эустом и отправился в кафе на юбилей своячницы.